Детишки у елки собрались в Новый год, ожидая подарков, а еще Дед Мороза. Но они обломались, ведь они и не знают. Я с кувалдой дежурю целый день у подъезда. Дед Мороза не будет. Дед Мороза нет. Дед Мороза не будет. Дед Мороза нет. Не треба, не треба мені гасити, я не Дід Мороз. Я твій куб попишник, Петро. Дід Мороза не будет, я йому дал кувалдой. Улыбаясь радушно, прям по ребе мохнатый. Он лишь хрюкнул от счастья и присел в непонятках. Вот такой я веселый и задорный парнишка. Дід Мороза не будет. Дід Мороза нет. Дед Мороза не будет. Дед Мороза нет. Не треба мені гасити, я не Дід Мороз. Я твій куб попишник, Петро, на спецзадані. Дед Мороза не будет. Дед Мороза нет. Дед Мороза.